если, конечно, ты хочешь. Я еще не прочла вот эти два письма. Одно от мамы Августины. Мачехи? Матери. Она ведь вскормила меня и воспитала. Хочешь, я прочту вслух ее письмо? Ведь теперь, раз я тебе сестра, то и она тебе мать. Прочти. Мы сели на камень у обелиска. Солнце пригревало по-летнему. Я аккуратно вскрыла конверт и стала читать. «Милая моя Марфенька, дочушка моя любимая, спасибо, что ухитрялась пересылать мне письма даже с океана, даже с необитаемого острова. Я уж так рада, что ты теперь на твердой земле. Получила твое последнее письмо, где ты пишешь, что хочешь взять к нам мальчика Костеньку, у которого умерли родители, а теперь и последний родной человек, сестра. Это ты правильно делаешь. Надеюсь, что мальчик добрый. Пусть поживет годик-другой среди вас, хороших, умных людей. А то один в городе еще какое хулиганье обидит, научит плохому, картам или водке. А когда ему надо будет учиться дальше, переправ с кем-нибудь сюда, в Москву. Будет жить с нами. Если понадобится, я его усыновлю. Пришли фотографию Костеньки. Я его уже люблю. У меня ведь никогда не было сыночка. Может, будут внучата, и я их понянчу. Я здорова. Деньги, что ты мне шлешь, откладываю на книжку. Пригодится тебе, когда приедешь. А мне хватает. Реночка платит, и писатель не обижает. Уж такой хороший человек. Подарил мне свою новую книгу с такой доброй и лестной надписью. Говорит, что если б не я, не написать бы ему этой книги. Силы не те. Так что обо мне не беспокойся. Целую крепко мою дочечку и сыночка Костеньку. Привет всем твоим друзьям на острове под луной. Твоя мама. Я опустила письмо на колени и взглянула на Костика. «Да, это не мачеха, это мама», — сказал он тихо. «Какая добрая!» Мы долго молчали. Прохладный соленый ветер развивал Костькины рыжеватые вихры. Наверное, не дал себя подстричь на дорогу. Океан сверкал на солнце, отражая все цвета неба — голубое, синее, лиловое, белое. И только буруны вокруг острова грохотали, как в бурю. И неумолчно кричали птицы. «На западной части острова живут котики. Сводим тебя хоть завтра», — пообещала я. «А второе письмо от кого?» — спросил Костик. «От Иннокентия Щеглова. А почему ты от него не читаешь?» «Потому что он пишет для меня одной». «А, так читай, я не буду мешать». Костик вскочил и стал карабкаться на гору, чтобы посмотреть на остров с высоты. «Не упади!» — крикнула я. «Еще чего!» — удивился Костик. Иннокентий писал, что позавчера, я взглянула на дату, Владивостокский народный суд дал развод супругам Щегловым, не сумевшим построить семью. Лариса выходит замуж за преподавателя Дальневосточного института искусств, того самого, из-за которого был скандал. Начинает новую жизнь. Юрка рвется к бабушке и дедушке, и Лариса согласилась отпустить его на долгий срок в Бакланы. Иннокентий писал, что свой отпуск проведет на острове Мун, захватив с собой Юрку. «И вообще мы будем видеться часто, так как маршруты дельфина, станции, стоянки, океанологические съемки и прочее будут преимущественно в районе острова Мун». Иннокентий писал, что в квадрате острова Мун их ждут исключительно интересные исследования. «И главное, мы сможем видеться». Так и написал, что это главное. А в конце письма... «Я люблю тебя, моя Марфенька. Я даже не предполагал, что способен на такое сильное чувство».